Я выпил несколько рюмок коньяка. Вообще-то вы ведь не пьете? Только стакан вина за едой, изредка аперитив. Курите? Нет. Что вы сейчас собираетесь делать? Не знаю, ничего. Ходить. Может быть, посидеть в кафе и почитать газеты. Больше писем не посылали? Нет, возможно, одно еще напишу, но мне мало что осталось сказать. Вы живете в меблированной квартире? У меня там своя мебель, есть кухонька и ванная. Готовите сами? Только вечером. Но несколько дней уже не готовите. Верно. Возвращаюсь к себе как можно позже. Почему вы задаете мне такие банальные вопросы? Они помогают мне понять вас. Вы поступаете так со всеми? Нет, по-разному. Неужели люди настолько отличаются друг от друга? Все люди разные. Почему вы не придете ко мне? А вы меня отпустите? Рассмеялся незнакомец коротким нервным смешком. Обещать не могу. Вот видите, я приду к вам, как вы выразились, когда у меня окончательно созреет решение. Мегре чуть не сказал ему об ультиматуме следователя, но, взвесив все за и против, выбрался. До свидания, господин комиссар. До свидания. Не падайте духом. Мегре и Жанвье переглянулись. Бедняга, пробормотал Жанвье. Он еще борется, но рассуждает вполне здраво, не тешит себя иллюзиями. Интересно, придет ли он до среды? У вас не создалось впечатление, что он уже колеблется? В субботу он тоже колебался. Сейчас он на улице, на солнце, в толпе, где никто не показывает на него пальцем. Может зайти в кафе, заказать коньяк, и его обслужат, не обратив на него никакого внимания. Может пойти пообедать в ресторан, посидеть в темном кино. Понимаю. Я ставлю себя на его место. Рано или поздно, покончив с собой, чего вы опасаетесь, он поступил бы еще более решительно. Знаю. Но знает ли он? Надеюсь только, что он не будет продолжать пить. В комнату проникли легкие струйки свежего воздуха. Мегре взглянул на раскрытое окно. «А что, если мы пропустим по рюмочке?» Через несколько минут они стояли у стойки в пивной «Дофина». «Коньяк!» — заказал комиссар. Жанвье улыбнулся. Вторник выдался утомительный, но на службу Мегре пришел в игривом настроении. Стояло такое радостное весеннее утро, что весь путь от бульвара Ришар-Ле-Нуар он проделал пешком, наслаждаясь воздухом, запахом из лавок, порой оборачиваясь вслед женщинам в светлых нарядных платьях. «Для меня ничего?» Было ровно 9. «Ничего, шеф». Через несколько минут, через полчаса, позвонит главный редактор какой-нибудь газеты, который объявит, что пришло новое письмо, написанное печатными буквами. Мегре надеялся, что этот день станет решающим. Он приготовился. Тщательно разложил на письменном столе трубки, выбрал одну из них, подошел к окну и закурил, глядя на искрящуюся в утреннем солнце сену. Когда настало время идти на доклад, он усадил за свой стол Жанвье. «Если позвонит, попроси подождать и тотчас же разыщи меня. Слушаюсь, шеф». Пока комиссар находился в кабинете начальника, телефон молчал. В 10 часов тоже. Не зазвонил он и в 11. Мегре рассеянно разобрал почту, заполнил бланки сводок. Нет-нет, да и заглядывая на несколько минут в инспекторскую, словно для того, чтобы обмануть время. Дверь он предусмотрительно оставлял открытой. Все вокруг ощущали беспокойство, нервное напряжение. Молчащий телефон создавал у комиссара чувство какой-то пустоты и неловкости, чего-то не хватало. «Мадемуазель, вы уверены, что мне не звонили?» В конце концов, он сам позвонил в газету. «Сегодня утром ничего не получили?» Ничего. Накануне человек с улицы Попинкур позвонил в первый раз в 10 минут первого. В полдень Мегре не пошел вниз вместе со всеми. Дождавшись половины первого, он еще раз попросил Жанвье, который больше других был в курсе дела, подежурить у аппарата. Жена не спросила ни о чем. Ответ был очевиден. Неужели он проиграл? Неужели зря доверился своему чутью? Завтра в это же время ему придется пойти к следователю и признать свое поражение. Фотография будет напечатана в газетах. Что, черт возьми, делает этот идиот? На комиссара накатывали приступы гнева. Он, видно, хотел только поломаться, а теперь наплевал на меня. Может быть, даже потешается над моей наивностью. На набережную комиссар вернулся позже обычного. «Ничего?» — машинально осведомился он у Жанвье. Тот дорого дал бы за возможность сообщить хорошую новость. На комиссара было больно смотреть. Пока нет. Вторая половина дня показалась еще длиннее, чем утро. Тщетно Мегре пытался заняться текучкой, разобрать бумажный завал на столе. Мыслями он был далеко. Обдумывал всевозможные версии, отбрасывая одну за другой. Ему даже пришло в голову позвонить в дежурную часть. «К вам не обращались по поводу самоубийств?» «Минутку. За ночь один случай. У Орлеанской заставы старуха отравилась газом. В 8 утра мужчина бросился в сену. Этого удалось спасти. Возраст? 42, неврастенник». «Почему он так беспокоится?» Он сделал все, что мог. Пришло время посмотреть фактам в лицо. Мегре мучился не потому, что его одурачили, а потому, что его подвела интуиция. Значит, дело серьезное. Значит, он больше не способен установить контакт, а в этом случае черт бы его побрал. Выругался Мегре в пустоту кабинета, взял шляпу и, выйдя без пальто, один в пивную «Дофина» выпил залпом у стойки 2 кружки пива подряд. «Не звонил?» — вернувшись, осведомился он. В 7 часов звонка все еще не было, и Мегре решил идти домой. Он ощущал тяжесть и разлад с самим собой. Сидя в такси, не видел ни солнца, ни пестрой толкотни на улицах, не оценил даже погоду. С трудом взбираясь по лестнице, немного запыхался и дважды останавливался. Не доходя нескольких ступенек до своей площадки, заметил, что жена наблюдает за ним. Она поджидала его, как поджидают ребенка из школы, и комиссар уже готов был рассердиться. Когда он подошел к двери, она лишь сказала вполголоса: «Он здесь». «Ты уверена, что это он?» «Он сам сказал». «Давно он пришел?» «Около часа». «Ты не боялась?» Внезапно Мегре ощутил запоздалый страх за жену. «Я знала, что не подвергаюсь никакой опасности». Они шептались, стоя у двери напротив. «Мы беседовали». «О чем?» «Обо всем. О весне, Париже. О том, что исчезают маленькие шоферские ресторанчики». Наконец Мегре вошел. И в гостиной, служившей одновременно столовой, увидел довольно молодого человека, который поднялся ему навстречу. Госпожа Мегре заставила гостя снять плащ. Шляпу он положил на стул. Он был одет в синий костюм и выглядел моложе своих лет. «Извините, что я пришел сюда», — выдавил молодой человек с вымученной улыбкой. «Я боялся, что у вас на службе мне не позволят сразу прийти к вам. Столько всякого рассказывают». Он явно опасался, что в полиции его будут бить. Смущался, подыскивал слова, лишь бы не молчать. Он и не подозревал, что комиссар смущен не меньше его. Госпожа Мегре тем временем удалилась на кухню. «Вы именно такой, каким я вас представлял. Присаживайтесь. Ваша жена была очень терпелива со мной. Внезапно, словно о чем-то вспомнив, молодой человек достал из кармана пружинный нож и протянул его Мегре. «Можете отдать кровь на анализ. Я его не мыл». Мегре небрежно положил нож на маленький столик и опустился в кресло лицом к гостю. «Не знаю, с чего начать. Это очень трудно. Прежде я задам вам несколько вопросов. Как вас зовут?» «Робер Бюро». «Пишется так же, как слово «бюро». Это символично, правда? И отец, и я. Где вы живете?» «У меня маленькая квартирка на улице Эколь де Медесин, в старинном здании. Дом стоит в глубине двора».